Часть первая. Дух в действии. Глава первая. То общее, что нас объединяет. Вопрос. Итак, мы начинаем рассказ непосредственно с Большого Взрыва и затем проследим движение эволюции от материи до жизни и разума, а затем, с появлением разума или человеческого сознания, мы рассмотрим 5 или 6 главных эпох развития человека, и все это будет излагаться в контексте духовности или того, что она означает, различных исторических форм духовности и форм, которые могли бы появиться завтра. Правильно? Кен Уилбер. Да, это своего рода краткая история всего. В целом этот проект кажется грандиозным, но он основан на том, что я называю ориентирующим обобщением. Вопрос. Что такое ориентирующее обобщение? Кен Уилбер. Если мы посмотрим на различные области человеческого знания от физики и биологии до психологии, социологии, религии и богословия, то увидим в них определенные широкие общие темы, по которым фактически существует очень мало разногласий. Например, в сфере морального развития не каждый согласится с деталями моральных стадий Лоуренса Колберга или с некоторыми моментами переработки Кэролом Гиллиганом схемы Колберга. Но существует общее и вполне объективное мнение, что моральное развитие человека проходит, по крайней мере, через 3 главные стадии. Человек при рождении еще не социализирован и не имеет никакой системы морали. Это доконвенциональное состояние. Затем человек изучает общую схему морали, которая содержит основные ценности общества, его воспитывающего, и становится конвенциональным или обычным. И во время дальнейшего роста он может начать размышлять о своем обществе и таким образом отдалиться от него на некоторое скромное расстояние, обретая способность критиковать или преобразовывать его. Человек переходит в постконвенциональное состояние. Таким образом, хотя фактические детали и тонкости этой последовательности психологического развития человека все еще горячо обсуждаются, каждый исследователь в значительной степени соглашается с тем, что нечто похожее на эти 3 широких стадии действительно имеет место и встречается у всех людей. Это и есть ориентирующее обобщение. Оно показывает нам с большой долей вероятности, где расположены важные леса, даже если мы не можем договориться, сколько в них находится деревьев. Я считаю, что если мы возьмем эти в значительной степени согласованные ориентирующие обобщения из различных областей знания, от физики и биологии до психологии, социологии, религии и богословия, если мы свяжем эти ориентирующие обобщения вместе, мы получим в чем-то удивительные и часто глубокие выводы, которые воплощают наше уже согласованное знание. Бусины знания уже собраны. Необходимо только соединить их вместе в ожерелье. Вопрос. Так значит, в этих беседах мы будем создавать своего рода ожерелье? Кен Уилбер. Да, в некотором смысле. Работая с большими ориентирующими обобщениями, мы можем создать обширную карту отношения мужчин и женщин к Вселенной, жизни и духу. Детали на этой карте мы все можем наносить так, как нам нравится, но ее общие контуры основаны на огромном количестве свидетельств с учетом общих, ориентирующих обобщений из различных сфер человеческого знания, простых, но стабильных. Космос. Вопрос. Мы проследим развитие эволюции в различных сферах от материи до жизни и разума. Вы называете эти основные области материей или космосом, жизнью или биосферой и разумом, или ноосферой, и все три области вы называете словом космос. Кен Уилбер, да. Пифагорейцы ввели понятие космос, которое мы обычно переводим как космос. Но изначальное значение этого слова – упорядоченная природа или процесс всех областей существования от материи и разума до Бога, а не только физический мир, который соответствует сегодняшнему употреблению слова «космос» или «вселенная». Поэтому я хотел бы определить этот термин заново. И как вы говорили, космос с большой буквы содержит космос с маленькой буквы или физиосферу, жизнь или биосферу, душу или разум, ноосферу, и божественное, теосферу или область божественного. Мы можем заинтересоваться тем, что же происходит, когда материя становится жизнью или космос становится биосом. Но, как замечает Франциско Варелла, автопоэзис или саморазмножение происходит только в живых системах. Его нет в физиосфере, но оно есть в биосе. Это существенное и глубокое возникновение – нечто удивительно новое. И я прослеживаю несколько типов таких глубоких трансформаций или возникновений нового в процессе эволюции космоса. Вопрос. Так в этой дискуссии нас интересует не только космос, но и космос с большой буквы в целом. Кен Уилбер. Да. Многие космологии основаны на материальной предпосылке. Физический космос представляется в них наиболее реальным измерением, а все остальное объясняется по отношению к этому материальному плану. Но насколько же это жестокий подход? Он разбивает весь космос с большой буквы о стену редукционизма, и все области, за исключением физической, медленно умирают прямо на наших глазах. Разве так можно относиться к космосу? Нет. Я думаю, что мы будем заниматься космологией с большой буквы, а не космологией с маленькой буквы. 20 принципов модели, которые нас объединяют. Вопрос. Мы можем изучать космологию, пересматривая характеристики эволюции в различных областях. Вы выделили 20 принципов, которые справедливы для эволюции в любой области, от материи и жизни до разума. Кен Уилбер. Да, это так. Вопрос. Давайте приведем несколько примеров этих 20 принципов, чтобы показать, о чем идет речь. Принцип номер один заключается в том, что реальность состоит из целого, частей или холонов. Реальность состоит из холонов? Кен Уилбер. Это слишком странно? Или уже непонятно? Артур Кёстлер ввел термин «холон» для описания целого, которое полно само по себе и в то же время является частью другого целого. И если вы будете внимательнее смотреть на явления и процессы, скоро станет очевидно, что они не просто целое, а часть чего-то еще. Они являются целым частью или холоном. Например, целый атом является частью целой молекулы, а целая молекула является частью целой клетки. Целая клетка является частью целого организма и так далее. Каждый из этих объектов не целое и не часть, а холон. И суть в том, что все в основе своей является определенного рода холонами. Философский спор между атомистами и сторонниками теории целостности продолжается уже более 2000 лет. Что же реально? Целое или его части? Ответ в том, что ни то, ни другое не реально. Или оба реальны, как вам больше нравится. Во всех направлениях существуют только холоны, как при увеличении, так и при уменьшении масштаба. Есть старая шутка про короля, который пришел к мудрецу и спросил: «Как же так происходит, что земля не падает?» Мудрец ответил: «Земля покоится на льве». «А на ком же тогда стоит лев?» — спросил король. «Лев стоит на слоне», — ответил ему мудрец. «А на ком тогда покоится слон?» — опять спросил король. «Слон опирается ногами на черепаху», — ответил мудрец. «А черепаха тогда?» Мудрец остановил его и ответил: «Вы можете остановиться на этом, ваше величество. Дальше там все время черепахи». Все время вниз черепахи, все время вниз холоны. Неважно, насколько далеко мы зайдем, мы все равно обнаружим холоны, которые покоятся на холонах. Каждая субатомная частица распадается на облако пузырьков внутри пузырьков, холонов внутри холонов и так до бесконечности. Холоны все время вниз. Вопрос. И все время вверх, как вы говорили. Так значит, мы никогда не придем к абсолютно целому. Кен Уилбер. Это так. Нет такого целого, которое в то же время не было бы частью чего-то другого. И так до бесконечности. То, что сегодня было целым, завтра становится только частью. Даже целое космоса тоже, в свою очередь, является частью целого следующего уровня неразличимости. Ни на одном уровне у нас не будет только целого, потому что всегда есть только целое и его части. Поэтому первый принцип гласит, что реальность состоит не из вещей или процессов, не из целого и его частей, а из целого частей или холонов, как при увеличении масштаба наблюдения, так и при уменьшении. Вопрос. Значит, реальность не состоит, скажем, из субатомных частиц? Кен Уилбер. Конечно, нет. Этот подход в основе своей является редукционистским, потому что он ставит материальную, физическую реальность над всем остальным, от жизни до разума и духа, и утверждает, что они происходят из материи, а это совершенно неверно. Обратите внимание на то, что субатомные частицы сами являются холонами, как и клетка. Как и символ, образ, понятие. До того, как они становятся чем-то другим, они уже являются холонами, поэтому мир не состоит из атомов, символов, клеток или понятий, он состоит из холонов. Так как космос состоит из холонов, то мы должны посмотреть, что же у всех этих холонов общее. И тогда мы сможем понять общие направления эволюции в различных областях. Холоны в космосе, биосфере, духе, божественном. Как они развиваются и какие общие образцы раскрывают? Вопрос. Общее у всех холонов. Именно так вы приходите к остальным принципам? Кен Уилбер. Да, это так. Организация и взаимодействие. Вопрос. Итак, правило первое говорит о том, что мир состоит из холонов. Правило 2 заключается в том, что у всех холонов есть определенные признаки. Кен Уилбер. Да, поскольку каждый холон – это целая часть, у него есть две тенденции, или, можно сказать, две силы, которые поддерживают его свойства целостности и частичности. С одной стороны, ему необходимо поддерживать свою целостность, идентичность, автономию или организацию. Если он не будет поддерживать свою внутреннюю структуру, то он просто перестанет существовать. Поэтому одна из характеристик холона в любой области – это его организация. Способность поддерживать свою целостность перед лицом влияния внешней среды, которая иначе просто разрушила бы его. Это верно для атомов, клеток, организмов и идей. Но холон – это не только целое, которое сохраняет свою структуру. Это еще и часть какой-то другой системы. И поэтому, кроме поддержания своей автономии, ему также необходимо быть частью другого целого. Его собственное существование зависит от способности вписаться в окружающую среду, и это верно для атомов, молекул, животных и людей. Поэтому любой холон обладает не только своей собственной организацией как целого. Ему также необходимо участвовать во взаимодействии как части целого. Если он не может выполнять эти обязанности, он просто будет разрушен. Он перестанет быть. Движение вверх и распад. Вопрос. И это часть принципа номер 2. Каждый холон обладает как организацией, так и взаимодействием. Вы называете эти способности холона горизонтальными. Что же такое тогда вертикальные способности, которые вы называете самоопределением и самораспадом? Кен Уилбер. Если холону не удается поддерживать свою организацию или взаимодействие, то он может полностью разрушиться. Когда он разрушается, он распадается на подхолоны. Клетки распадаются на молекулы, которые в свою очередь распадаются на атомы, которые также можно разрушить под очень большим давлением. И интересно в этом распаде то, что холоны распадаются в порядке обратном тому, в котором они создавались. Поэтому это разложение является самораспадом или просто разделением на подхолоны, которые, в свою очередь, могут быть разделены на составляющие и так далее. Но посмотрите на обратный процесс. Самый необычный из процессов роста, в ходе которого появляются новые холоны. Как могли впервые объединиться вместе отдельные молекулы, чтобы составить вместе клетку? Существует стандартное неодарвинистское объяснение этого факта при помощи естественного отбора. Но в него больше никто не верит. Эволюция, очевидно, действует по законам естественного отбора, но этот процесс просто выбирает те трансформации, которые уже произошли при помощи механизма, непонимаемого никем. Вопрос. Например, Кен Уилбер, возьмите стандартное убеждение о том, что крылья просто развились из передних конечностей. Возможно, потребовались сотни мутаций, чтобы из конечности получилось крыло. Ведь половина крыла не подойдет. Половина крыла не так хороша, как лапа, и не так хороша, как крыло. Животное уже не может хорошо бегать и еще не может летать. У него нет своей ценности с точки зрения естественного отбора. Другими словами, с половиной крыла животное станет чьим-то ужином. Крыло получится только тогда, когда эти сотни мутаций произойдут сразу в одном животном, а также те же мутации должны одновременно произойти в другом животном противоположного пола. А затем они должны как-то найти друг друга, поужинать вместе, немного выпить и завести потомство, которое будет иметь полноценные крылья. Мы говорим о невероятном. Это совершенно, абсолютно невероятно. Случайные мутации не могут объяснить таких явлений. Огромное количество мутаций все равно приводит к гибели. Так как же получить одновременно 100 несмертельных мутаций? Или даже 5-6 для начала? Но если эта невероятная трансформация произошла, тогда естественный отбор действительно выберет более приспособленные крылья. Но не сами крылья. К этому процессу нет ключа. На настоящее время все просто согласились называть данное явление квантовой эволюцией, пунктирной эволюцией или случайной эволюцией. Совершенно новые, независимые и необычайно сложные холоны возникают как огромный скачок, напоминающий квантовые процессы без какого-либо предшествования или промежуточных форм. Десятки или сотни несмертельных мутаций должны произойти одновременно, чтобы все образование выжило, крыло, например, или глазное яблоко. Что бы мы ни думали по поводу этих необыкновенных трансформаций, нельзя отрицать факт, что они все же происходят. Поэтому многие теоретики, такие как Эрих Джандж, просто говорят об эволюции как о самореализации посредством самоопределения. Эволюция в целом является процессом самоопределения. У нее есть совершенно невообразимая способность превосходить то, что было достигнуто раньше. Поэтому эволюция – это отчасти процесс самопреодоления, который объединяет существовавшее раньше с какими-то новыми компонентами. Сила движения вверх таким образом является частью самого космоса. Четыре импульса всех холонов. Вопрос. И это есть четыре импульса всех холонов. Итак, у нас есть организация и взаимодействие, действующие на горизонтальном уровне, и в вертикальном измерении у нас есть самопреодоление, как движение вверх, и распад, как переход на более низкий уровень. Кен Уилбер. Да, это так. Так как все холоны являются целым частью, в своем существовании они подвергаются воздействию различных сил или импульсов. Импульса быть целым, импульса быть частью, движение вверх и распада. И принцип номер два просто говорит о том, что у холонов есть эти четыре импульса. Вот вам пример того, как возникли 20 принципов. Остальные принципы посвящены взаимодействию этих сил. самопреодоление является причиной появления жизни из материи и разума из жизни. А 20 принципов просто прослеживают все общие модели, которые можно найти в эволюции холонов, где бы она ни происходила – в материи, биосфере или разуме, а также и в более высоких сферах. Может быть, даже в духовном мире, да? Вопрос. Так значит, в эволюции есть какого-то рода единство? Кен Уилбер. Да, отчасти это так. Продолжающийся процесс самопреодоления в эволюции производит прерывности, скачки, творческие сдвиги. Поэтому в эволюции есть и сдвиги. Разум нельзя свести к жизни. Жизнь нельзя свести к материи. А также есть преемственность. Общие модели, которые эволюционируют во всех областях. И в этом смысле, да, космос с большой буквы объединяет, связывает все в единый процесс. Это универсум, единая песнь. Творческие возникновения. Вопрос. И эту песню вы называете «Духом в действии» или «Богом в творении». И я хотел бы вернуться к этой теме позднее. Но сейчас принцип номер 3 гласит «Холоны появляются». Кен Уилбер. Да. Как мы говорили, эволюция – это часть процесса самопреодоления, и она всегда идет за пределы того, что было раньше. И в этой новизне, этом возникновении, появляются новые существа, составляются новые холоны. Этот необычный процесс создает союзы из фрагментов и целостностей. Космос, кажется, развивается в квантовых скачках творческих возникновений. Вопрос. Именно поэтому один уровень целостности нельзя сократить до суммы его компонентов, или холон нельзя представлять как просто сумму подхолонов. Кен Уилбер. Да. То есть вы можете анализировать целое как сумму частей, и это совершенно правомерный подход. Но тогда вы получите части, а не целое. Вы можете разобрать часы и проанализировать каждую из их частей. Но тогда вы не сможете узнать, сколько времени. Целостность холона не содержится ни в одной из его частей. Это может положить конец лихорадке редукционизма, распространенной в западной науке. В последнее время понимание данного факта начало появляться в науках о системах. Мы живем в мире творческого возникновения. Хотя в науке все еще существует редукционизм, тенденция, кажется, уже поменялась. Вам едва ли придется объяснять другим, чем плох этот подход. А отсутствие редукционизма означает, что космос с большой буквы является творческим миром. Удивительно, не так ли? В качестве высших категорий, то есть таких, которые необходимы нам для размышления обо всем остальном, Уайтхед перечислил только 3 – творчество, единое, множество, так как каждый холон является в действительности единым и многим, то эти категории можно свести к 2 – творчество, холоны. Но смысл в том, как говорил Уайтхед, что высшая метафизическая основа – это творческое проникновение в новое. Новые холоны появляются при помощи творчества. Творчество, холоны – это те основные категории, которые необходимы нам, прежде чем мы сможем рассуждать о чем-то другом. Итак, принцип номер 3 – холоны возникают, и у каждого холона есть эти основные качества, организация, взаимосвязь, самораспад и самопреобразование. На их основе создается космос с большой буквы. Вопрос. Это уводит нас слишком далеко вперед, и я не хочу прямо сейчас так углубляться в тему, но вы связываете творчество и дух. Кен Уилбер. Что же есть творчество, как не другое название духа? Если, как считал Уайтхед, творчество является высшей категорией, и вы должны иметь ее в сознании, прежде чем сможете рассуждать о чем-то другом, что же тогда это высшая метафизическая основа, если не дух? Для духа я также использую буддийский термин «пустота». Но дух или пустота дают начало форме. Появляется новая форма, появляются новые холоны, и они возникают не просто из воздуха. Мы уже видели, что наука согласна с мнением о саморазвитии как об основе Вселенной. Но что же такое эта преодолевающая себя творческая энергия, как не дух? Пустота, творчество, холоны. Вопрос. В некоторых научных кругах в последнее время произошла смена отношения к более духовным и идеалистическим представлениям о творении. Кен Уилбер. В определенном смысле большой взрыв делает идеалистом каждого, кто о нем размышляет. Сначала не было ничего, а затем взрыв. И появилось нечто. Это высшее понимание. Из пустоты возникла форма. Для традиционной науки это кошмар, потому что он накладывает предел на глупые случайные мутации, которые должны были объяснить Вселенную. Помните историю про тысячу мартышек и Шекспира? Пример того, как случайно может возникнуть упорядоченный мир. Вопрос. Если предоставить им достаточно времени, то мартышки, нажимая на клавиши, могли бы написать пьесу Шекспира. Кен Уилбер. Если предоставить им достаточно времени. Одно вычисление показывает, что шанс создать пьесу Шекспиру у одной мартышки равен 1 на 10 000 000 000 000 000 000. Поэтому, возможно, это произойдет через миллиард миллиардов лет. Но у Вселенной нет миллиарда миллиардов лет. Ее история насчитывает только 12 миллиардов лет. И это меняет все. Вычисления, которые делали ученые от Фреда Хойла до Фрэнка Салисбери, достоверно показывают, что 12 миллиардов лет недостаточно, чтобы создать случайным образом один фермент. Другими словами, нечто управляет развитием мира помимо случайности. Для традиционных ученых случайность была спасением. Случай был их богом. Он объяснял все. Случайность плюс бесконечное время создавали мир. Но у нас нет бесконечного времени. Поэтому и их бог подвел своих адептов. Этот бог умер. Случайность не объясняет происхождение мира. Случайность — это то, с чем борется мир, с чем борется самопреодоление космоса. Вопрос. Что является еще одним способом утверждать, будто самопреодоление встроено во Вселенную, или, как вы это говорите, самопреодоление является одной из характеристик холонов? Кен Уилбер. Да, я так думаю. Это формирующий импульс. Телос, существующий в космосе. У него есть направление, он движется куда-то. Его основой является пустота. Его движущая сила – организация форм во все более сложные холоны. Пустота, творчество, холоны. Вопрос. Сегодня сторонники религиозного креационизма сделали эту теорию своим козырем. Они говорят, что она соответствует Библии и христианской теории происхождения мира. Кен Уилбер. Они основываются на очевидном факте, что традиционное научное объяснение не справляется со своей работой. Творчество, а не случай, создает космос. Но из этого не следует, что его можно отождествлять с определенными представлениями о Боге. Не следует также, что в этой изначальной пустоте можно постулировать существование Бога со всеми характеристиками, которые сделают вас счастливыми, Бога евреев или Бога индусов или других людей, Бога, который наблюдает за мной, который добр и все прощает и так далее. Необходимо быть очень осторожными с этими ограниченными характеристиками, которые имеют антропоморфное происхождение. Именно поэтому я предпочитаю термин «пустота», который означает также отсутствие каких-то качеств. Но фундаменталисты и креационисты используют эти пустые места в гостинице науки, чтобы заполнить их своими делегатами. Они видят начало творчества, это абсолют, и приравнивают этот абсолют своему мифическому богу, а также наделяют его всеми необходимыми с их точки зрения характеристиками. Они поддерживают так свои эгоистические наклонности, начиная с представления о том, что каждый, кто не верит в этого конкретного бога, будет вечно гореть в аду, что точно отражает сознание верующих. Поэтому надо начинать с простых вещей и быть осторожными. В космосе существует духовное измерение. Давайте заполнять его осторожно. Самый простой факт – дух или пустота безграничен. Но он не бездеятелен, не инертен. Он проявляет себя через возникновение новых форм, и эта творческая способность является высшей. Пустота, творчество, холоны. Давайте пока остановимся на этом. Мы можем вернуться к этому вопросу, когда будем знать больше. Халархия. Кен Уилбер. Достаточно ясно. Итак, мы только что рассмотрели принцип номер 3 – холоны возникают. Принцип номер 4 – холоны возникают холархически. Что такое холархия? Это термин Кёстлера для обозначения иерархии. Сегодня иерархия обладает плохой репутацией, потому что люди принимают иерархии доминирования за естественные иерархии. Естественная иерархия – это просто порядок возрастания целых единиц. Например, от частиц к атомам, от атомов к клеткам, от клеток к организмам или от буквы к слову, потом к предложению, а затем к параграфу. Целое на одном уровне становится частью на другом. Иными словами, нормальные иерархии состоят из холонов. И поэтому, как считает Кёстлер, иерархию следует называть холархией. И он абсолютно прав. Действительно, все процессы роста, от материи до жизни и разума, происходят как естественные холархии или как увеличение порядка холизма, целостности, целые становятся частями новых целых, и это естественная иерархия или холархия. Вопрос. Значит, именно холархии господства заставляют философов критиковать данное учение? Кен Уилбер. Да, они критикуют его из благих намерений. Когда какой-то халон естественной халархии покидает свое место и пытается управлять всем целым, тогда вы получаете патологию или иерархию доминирования. Раковая клетка стремится господствовать над телом. Диктатор-фашист стремится господствовать над социальной системой, а подавляющее эго стремится господствовать над организмом и так далее. Но излечение этих патологичных халархий состоит не в том, чтобы избавиться от самой халархии, что вообще невозможно, а в том, чтобы арестовать этот халон и вернуть его обратно в естественную халархию, так сказать, поставить на место. Критики иерархии, а имя им легион, просто путают эти патологические халархии с халархиями в целом, и поэтому с водой они выплескивают ребенка. Вопрос. Они утверждают, что, избавляясь от иерархии, они следуют целостному пути. Кен Уилбер. Совсем напротив. Единственный способ прийти к целостности – только через халархию. Когда холисты говорят «целое больше суммы своих частей», это означает, что целое обладает более высоким уровнем организации, чем части в отдельности, а это – и есть иерархия, халархия. Отдельные молекулы объединяются в клетку. Появляется свойство, которого не было у самих молекул. Клетка организована как халархия. А без халархии у вас будут просто совокупности, а не целые. Другими словами, так называемые холисты, которые отрицают иерархию, не могут считаться таковыми. Они проповедуют религию редукционизма. Вопрос. Но многие экофеминисты и экофилософы утверждают, что любая халархия или ранжирование подавляет, даже является формой фашизма. Они говорят, что введение разницы в ценности уровней – это старая парадигма, она патриархальна, это парадигма подавления, она должна быть заменена поиском связей, а не рангов в мире. Они довольно агрессивно защищают это мнение. Кен Уилбер. Это нелепо, потому что иерархии нельзя избежать. Даже у теоретиков антииерархического подхода есть своя иерархия, свои ранги. А именно, что связь лучше ранга. Это тоже иерархия, иерархия ценностей. Но так как они это отрицают, их иерархии становятся бессознательными, скрытыми. Их иерархия отрицает иерархию. У них есть система ценностей, которая говорит, что создавать такие системы плохо. Вопрос. Вы называете это показательным противоречием. Кен Уилбер, да. Эта антииерархическая точка зрения глубоко противоречива, что также объясняет, почему эти теоретики так часто впадают в состояние агрессивности. У них есть иерархия. Она просто бессознательная и совсем непродуманная. При помощи этой скрытой иерархии они атакуют все другие иерархии, и они очень довольны собой, потому что считают себя свободными от ранжирования. Поэтому они несправедливо обвиняют других в том, что делают сами, но они никогда этого не признают. Вопрос. Но иерархия принесла и так много насилия, как вы сами объясняете. Кен Уилбер. Да, но смысл не в том, чтобы навсегда избавиться ото всех халархий и иерархий. Это невозможно. Пытаться избавиться от оценок – это уже оценка. Отрицание иерархии – это уже иерархия. И именно потому, что космос с большой буквы состоит из халонов, и халоны существуют в халархиях, вы не можете избежать этого порядка включения. Мы хотим отделить нормальные халархии от патологичных иерархий господства. Вопрос. Итак, халархии нельзя избежать. Кен Уилбер. Да, потому что нельзя избежать халонов. Все движения эволюции и развития представляют собой халархизацию. Процесс повышения уровня порядка целостности и включения, который представляет собой ранжирование по уровням целостности. Именно поэтому основной принцип холизма – это халархия. Высшее или более глубокое измерение предоставляет принцип клей или модель, которая объединяет и связывает разделенные и изолированные части в единство, пространство, в котором отдельные части могут существовать как общее целое и не быть просто частью, фрагментом. Поэтому связь действительно важна, но сама связь осуществляется внутри халархии и может существовать только на основе халархии, которая обеспечивает более сложное или глубокое пространство для объединения и связи. Иначе будут только совокупности, но не целое. А когда какой-то халон покидает свое место в халархии, когда он хочет быть только целым, а не частью, тогда эта естественная или нормальная иерархия деградирует до патологической иерархии господства, которая по-разному называется. Болезнью или патологией, неважно, физической, эмоциональной, социальной, культурной или духовной. И мы хотим атаковать эти патологические халархии, но не для того, чтобы избавиться от иерархии как таковой, а для того, чтобы дать возможность нормальным иерархиям развиваться, продолжать здоровый рост и развитие. Всеохватывающий импульс эволюции. Вопрос. Хорошо. Вот чего мы достигли. Мир состоит из халонов, и эти халоны повсюду. У всех халонов есть четыре основных способности: организация и сотрудничество, преодоление и включение. Халоны появляются, они формируют халархии. Кен Уилбер. Да, это первые четыре принципа. Вопрос. Значит, теперь мы подошли к пятому принципу. Каждый появляющийся халон преодолевает и включает в себя своего предшественника. Кен Уилбер. Например, клетка преодолевает свои молекулярные компоненты, но также, очевидно, включает их в себя. Молекулы преодолевают и включают в себя атомы, которые преодолевают и включают в себя частицы. Смысл в том, что все халоны – это целое и часть одновременно. И целостность преодолевает, а частичность включается. В процессе преодоления части формируют целое. В процессе включения части связываются в общность и разделяют пространство, что освобождает их от бремени быть просто фрагментом. И поэтому эволюция – это процесс преодоления и включения, преодоления и включения. И это открывает нам само сердце духа в действии, секрет импульса эволюции.